Самое тяжелое для кавалериста на войне – это ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уедет из-под самого носа одураченного врага. Каждое утро, еще затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень. Голубое холодное небо, на резко чернеющих ветках золотые обрывки парчи. Но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками, плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод и молча целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели. Кто-то робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный им бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними. О, низкие душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран. О, чай, который можно пить только с сахаром в прикуску, но зато никак не меньше 6 стаканов. О, свежая солома, расстеленная для спанья по всему полу. Никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас. И на безумно дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах вместо традиционного ответа «Шистку Германи забрали», хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок, и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом. И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченного хлеба с цепкими колючими колосьями, дрожать от холода, скакивать и сниматься с бивака по тревоге. Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Шея и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была заставить заговорить артиллерию, и та действительно заговорила. Глухой выстрел, протяжное завывание, и шагах в 100 от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в 50 шагах, третья в 20. Было ясно, что какой-нибудь обер-лейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку. «Правее, правее!» Мы повернули и галопом стали уходить. Новый снаряд разорвался прямо над нами. Ранил 2 лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать. Их отправили на излечение. На следующий день противник несколько отошел, и мы снова оказались на другом берегу. На этот раз в роли сторожевого охранения. Трехэтажное кирпичное строение, нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома, было почти разрушено снарядами. Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высовываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смирно рассматривали тут же найденные немецкие книжки. Писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма. Через несколько дней, в одно прекрасное, даже не холодное утро, свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать всегда радость, но наступать по неприятельской земле – это радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцевато усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг. Время, когда от счастья спирает дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок. Справа по три, вытянувшись длинной змеёю, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями, дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодностью выносили молоко. Но их было мало. Большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы отравленных разведчиков. Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома. Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы. И в глазах читалось горестное изумление. Солдаты, проезжая мимо, робко на него взглядывали и шепотом обменивались впечатлениями. «Серьезный барин. Наверное, генерал. Но и вредный, надо быть, когда ругается». Вот за лесом послышалась ружейная пальба. Партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали двигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том же положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэтому мы были крайне удивлены, когда услыхали невдалеке частую-частую перестрелку. Точно два больших отряда вступили между собою в бой. Мы поднялись на пригорок и увидели забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон, и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок. Немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав, в чем дело. Но отступающие враги, наверное, долго и напряженно ломали голову. Кто это там храбро сражается с наступающими русскими? Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников. Очень забавен был один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедляя аллюр. Наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде 10 человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда. Но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того, чтобы опять вскочить на лошадь. Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба сыроварнями, пасекой, образцовыми конюшнями, где стояли очень недурные кони. По двору ходили куры, гуси. В закрытых помещениях мычали коровы. Не было только людей, совсем никого, даже скотницы, чтобы дать напиться привязанным животным. Но мы на это не сетовали. Офицеры заняли несколько парадных комнат в доме, нижним чинам досталось все остальное. Я без труда отвоевал себе отдельную комнату, принадлежавшую, судя по брошенным женским платьям, бульварным романам и слащавым открыткам какой-нибудь экономки или камеристки. Наколол дров, растопил печь и, как был в шинели, бросился на кровать и сразу заснул. Проснулся уже за полночь от леденящего холода. Печь моя потухла, окно открылось, и я пошел на кухню, мечтая погреться у пылающих углей. И в довершение я получил очень ценный практический совет. Чтобы не озябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею. На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе. Я ехал полем, в шагах в 300 от него. Причем мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни. Нет ли там немецких солдат или хоть ландштурмистов, то есть попросту мужчин от 17 до 40 лет. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку. Мать уверяла, что ему 16 лет, но ему также легко могло быть и 18, и даже 20. Все-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впилась в дверной косяк вершка на 2 от моей головы. В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски. Она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите горячий завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще, мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе. На столе лежало начатое вязание, открытая книга. Я вспомнил о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать грозное: «Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?» Дики были развалины города Ше. Ни одной живой души. Пробираясь по заваленным кирпичами улицам, мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо труб, каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груди обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска – ресторан. Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли. Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, что наш полк переводит на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат, но когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещение.